Глава 13. Санми очнулась от гулкого сердцебиения в груди. Дыхание с шумом прорвалось через горло. Она сплюнула скопившуюся мокроту и резко открыла глаза. Санми поняла, она довольно долго пробыла без сознания. Сколько же времени прошло, пока она не очнулась? Шторы в комнате были опущены, но за окном уже точно стоял день. Их закрыла не она. В голове царил туман. Ах, вот как все получилось. Она вошла в комнату Ким Юнён с гаечным ключом в руках, припася веревку в ванной. Звуки включенного душа были слышны даже в ее комнате. А значит, в комнате Юнён, которая непосредственно примыкала к ванной, они были еще более отчетливыми. Бестолковая Юнён лишь мельком заглянула в ее комнату. Ей и в голову не пришло, что Санми спряталась в гардеробе. Само собой, она купилась на то, что туфли, в которых она всегда ходит, уже стояли в шкафу в коридоре, а из ванной доносился шум воды. К тому же, запутавшаяся в происходящем Юнён в тот момент, скорее всего, просто пыталась прийти в себя. После встречи с новыми людьми ситуация вряд ли прояснилась. Даже не зная, с кем встречалась Юнён, Санми была уверена, после этой встречи у девушки голова пойдет кругом. Но раз она все-таки вернулась домой, значит, никто из тех людей не рассказал ей главной правды. Санми решила больше не ждать. Пока никто не взял на себя ответственность и не раскрыл Юнён глаза, надо действовать, не теряя времени. Она больше не могла терпеть этого. Жить с заклятым врагом под одной крышей. Как только Юнён закрылась в своей комнате, Санми подошла к двери. Но шум из ванной не позволял расслышать, что делала Юнён в этот момент. Санми осторожно открыла дверь в ванной, взяла гаечный ключ и проверила, лежит ли веревка на своем месте. Сначала она решила оставить душ включенным. Шум воды отвлечет Юнён от ненужных подозрений. Именно под таким прикрытием она собиралась ворваться в комнату и действовать, как было задумано. Но все пошло не по плану. Вдруг завибрировал телефон на полу. Юнён обсуждала что-то важное. Санми остановилась и прислушалась к разговору. Из комнаты доносился осторожный тихий голос. Но о чем именно говорила Юнён, услышать было невозможно. Санми вернулась в ванную и аккуратно закрыла воду. Даже если Юнён поймет это, уже без разницы. Все готово к исполнению плана. Но Санми было интересно узнать, о чем разговор, поэтому она прильнула к двери. В ней проснулось любопытство, с кем в такой час и о чем может говорить человек, потерявший память. Кажется, Юнён совсем не заметила того, что больше не слышны звуки душа. Единственное место, где Юнён могла находиться в тот момент в такой тесной комнате, была ее кровать, то есть непосредственно напротив двери. Видимо, она сидела с той стороны кровати, которая была ближе к двери. Голос из телефона отчетливо доносился до Санми. В какой-то момент Санми поняла, что разговор принял весьма необычный поворот. На лице Санми появилась непроизвольная улыбка. Наконец-то настал тот момент, которого она так ждала. Подойдя к своему 50-летнему рубежу, Санми почувствовала, что именно сейчас, когда она решила совсем покончить, все станет на свои места. К ее приятному удивлению, кто-то, наконец, сообщает Юнён правду. Наступил час, которого она так ждала после всех выпавших на ее долю испытаний. Ей было больно слышать имя Минсо рядом со словом «смерть». Но сейчас она стояла у последней черты, и в ней закипала огромная сила, готовая вырваться наружу. Все кончено. Сегодня последний день. Последний день в 11-летней истории непрекращающихся страданий. Но кто же собеседник Юнён? Потерявшая память, бестолковая Юньон не верила тому, что ей говорил кто-то по телефону. Вот же дурочка. Не верит тому, кому надо верить. И верит тому, кому верить нельзя. «Как я устала притворяться», — пробормотала Санми под нос. Но вдруг закашлялась. Ей стало страшно, не пошла ли у нее кровь. Но на этот раз из нее вышел лишь затяжной сильный кашель. Санми вспомнила, как, выждав момент, она открыла дверь в комнату Юньон. Столкнувшись с ней взглядом, она увидела напряженные пальцы рук, бегающие зрачки, неестественное движение губ. А затем пустота. Она ничего не помнит. Санми открыла глаза и обнаружила себя в таком положении. Она еще раз попыталась оглядеть себя. Ее руки и ноги были крепко связаны веревкой, которую она приготовила для Юньон. Руки связаны за спиной не просто в запястьях, а крепко прижаты друг к другу ладонями. Веревка была продета даже между пальцами. Попытки высвободиться оказались тщетными. Ноги при этом были связаны крест-накрест, так что она не могла встать на них. Веревка доходила от лодыжек до самых колен, что тоже не позволяло не то что подняться, но даже шелохнуться. Санми шумно выдохнула, закрыла и снова открыла глаза. Каждый раз, когда она напрягала мышцы лица, то чувствовала неудобство. Кровь запеклась по всему лицу. Она осмотрелась и не могла поверить своим глазам. Под ней собралась целая лужа запекшейся крови. Следы крови, видимо, повторяли перемещение ее тела по комнате. Было непонятно, то ли она сама так двигалась, то ли Юньон волокла ее по полу. «Сколько же я потеряла крови! Удивительно, что я еще жива!» И что ей делать дальше? Как бы она ни напрягалась и не пыталась пошевелиться, не было и намека на то, что веревка подастся. Санми уже давно считала свою жизнь бессмысленной, но теперь это чувство сменилось ощущением безысходности. Разве можно что-то сделать в таком положении? Это не входило в ее планы. С самого начала нельзя было Ким Юньон позволить узнать правду. Она 10 лет держалась за свою бессмысленную работу и жизнь, а за неделю до освобождения Юньон из тюрьмы бросила все, как раз для того, чтобы следить за каждым ее перемещением. «И что теперь?» Санми никак не ожидала такого сопротивления. До сих пор Ким Юньон жила и успешно прятала от всех свою темную сущность. Но теперь Санми убедилась. Юньон — прирожденная убийца. И, скорее всего, она совсем не просто так столкнула ее дочь с крыши. Вскрытие тела ничего особенного не показало. Смерть в результате падения с высоты. Заключение патолога-анатома, полное повреждение головного мозга и разрыв внутренних органов. Тогда на крыше, кроме Юньон, больше никого не было. Как бы давно это ни произошло, она, как мать, никогда не сможет забыть эту трагедию. Ее невозможно ни выкинуть, ни стереть из памяти. Все, что могла сейчас Санми, поворачивать голову из стороны в сторону и двигать глазами. Она осмотрела всю комнату. В эту квартиру они переехали и жили здесь с тех пор, как Минсо закончила начальную школу. Каждый угол квартиры был знаком ей до боли. Точно должен быть способ освободиться из плена. Раздался шум. Санми замерла. Где-то повернулась щеколда. В этот момент старая дверь комнаты со скрипом открылась. Дыхание Санми прервалось. Стараясь осмотреть комнату, она повернула голову на бок, так и застыв в этом положении. Внезапно сверху обрушился голос Юньон, и Санми сразу же закрыла глаза. «О, вы очнулись!» Ее глаза были закрыты, но неестественное положение тела выдавало, что она очнулась. «Взгляните на меня, и давайте поговорим». «Поговорим?» Санми задумалась, стоит ли открывать глаза. Вдруг она ощутила на себе взгляд Юньон. Ей не верилось, что девушка так спокойно ведет себя, видя, сколько крови она потеряла. Санми открыла глаза и взглянула на Юнён. Если бы она повернула голову, то смотреть на Юнён было бы удобнее. Но тело не слушалось, поэтому пришлось двигать лишь глазами. «Что ты задумала?» Лицо Юнён выглядело еще более изможденным, чем вчера, а взгляд — хладнокровным. Юнён моргнула и неспешно ответила. «Это я хотела поинтересоваться у вас. Что вы задумали?» Санми не торопилась с ответом, пытаясь считать эмоции в голосе Юнён. «А ты разве не догадалась?» Посмотрев на Юнён, Санми сама удивилась сказанному. «Она смеется надо мной?» По спине Санми пробежали мурашки. «Ну, значит, и вы догадались, что я задумала». Взглядом Юнён указала на веревку, которая крепко обвивала тело Санми. «Что, убьешь меня?» «Но Юнён не способна на это. Только если это не спонтанное убийство». В этот момент Санми приметила предмет, который ловко прятала за спиной Юнён. Это был гаечный ключ, испачканный в крови. Только у Юнён и в мыслях не было его прятать. В следующее мгновение она, спокойно обхватив его обеими руками, выставила перед собой. «Еще совсем недавно вы сами держали эту штуку в руках и веревку припасли заодно». Санми потеряла дар речи и лишь смотрела перед собой. Юнён присела на корточки рядом. Санми стало удобнее на нее смотреть. «Ведь, как говорят, это я убила Минсо». Санми ожидала этого разговора, но теперь совершенно растерялась. Проблема была не в самом вопросе, а в интонации, с которой говорила Юнён. «Я убила». Санми не могла понять, что Юнён хочет этим сказать. Она постаралась развернуться, но тщетно извивалась на полу, подобно личинке цикады. «Зачем вы от меня все скрывали? Вы же сами не хотели, чтобы кто-то вмешивался в это дело, но вынудили меня пойти на эти встречи. Мне интересно, зачем было скрывать?» «А ты, я смотрю, уже легко приняла тот факт, что ты убийца Минсо». «Приняла или не приняла? Разве это что-то меняет?» «Нормальным людям такое непросто принять». Было сложно понять, о чем думает Юнён. Что-то странное чувствовалось в этом пристальном взгляде. Посмотрев ей прямо в глаза, Санми вдруг поняла, что это. Циничная ухмылка. «Как же быть? Я-то ничего не помню об убийстве», — усмехнулась Юнён. Она смотрела Санми прямо в глаза и вдруг как будто что-то вспомнила или о чем-то догадалась. «Значит, и до потери памяти я не признавалась в убийстве». Тон был таким, словно она выяснила удивительный факт. «Выходит, 11 лет назад я тоже все отрицала». Она как будто вспомнила, как все было. «И считала, что в тюрьму меня посадили несправедливо?» «Как бы ты ни считала, это никак не связано с реальностью. Большинство тех, кто оказывается в тюрьме, считают себя невиновными». Юнён поджала ноги и села на пол рядом с Санми, а гаечный ключ спокойно положила слева от себя. Санми жадно посмотрела на него. Ей хотелось кинуться и схватить его. «Вот бы дотянуться до него сейчас!» Санми чуть не выла от досады. «Почему все пошло совсем не по плану?» Юнён же полностью была поглощена своими мыслями и даже не смотрела на Санми. Она подняла голову. Взгляд ее уходил куда-то в пустоту. «Зачем вы водили меня за нос?» Санми продолжала извиваться, чтобы хоть немного ослабить веревку. И вдруг Юнён пристально посмотрела на нее и сказала: «Рассказывайте, зачем позволили мне ходить повсюду, встречаться с кем попало?» «А сама догадаться не можешь? Мне сейчас совсем неудобно с тобой длинные беседы вести». «Говори давай». Видимо, Юнён стало больно сидеть, Она отодвинулась назад и облокотилась о стену. Санмин наконец поняла, что именно вызывало странные ощущения с тех пор, как она увидела Юнён, придя в себя. Но тут Санми почувствовала, как ее сознание расплывается то ли из-за головокружения, то ли из-за нахлынувшей головной боли. Она старалась контролировать себя, но веки будто налились свинцом, а в голове вспыхивали картинки из снов или галлюцинации. Среди этой карусели вдруг прорвался голос врага. «Я принесу вам воды». Наверное, Юнён думала, что если Санми выпьет воды, то придет в себя. Но как только Юнён вышла из комнаты, женщина потеряла сознание. Когда Санми снова пришла в себя, свет уже не пробивался через опущенные шторы. Вокруг была полнейшая темнота. И хотя к ней и вернулось сознание, она совсем не помнила, что с ней произошло. Санми попыталась снова пошевелить ногами, но тело совершенно не слушалось ее. Она чувствовала себя обледеневшим комком глины. Суставы и мышцы настолько сильно болели, что хотелось кричать, но она издала лишь сиплый стон. Над ней что-то висело. Кажется, она задела этот предмет, когда пыталась пошевелиться. Санми начала снова дергаться изо всех сил и вдруг почувствовала, как что-то влажное стало капать на лоб и волосы. Вода. Санми собрала все свои силы и подняла голову. Ей удалось дотянуться до ковша с водой. Мало того, что она была связана, так у нее совсем не осталось сил. Поэтому даже задрать голову вверх было сложной задачей. То, что человек без воды долго не может протянуть, она знала лишь как истину на бумаге. Но теперь пришлось испытать это на себе. Пока по горлу медленно текла жидкость, перед ее глазами, как кадры из фильма, проносились недавние события. Задетый плечом ковш опрокинулся, и вся вода разлилась после неудачной попытки Санми немного выпрямиться. Холодная вода облила Санми, отчего внезапная дрожь пробежала по всему телу. «Когда вы очнулись?» Отвлеченная происшествием с водой, Санми не заметила, как в комнату вошла Юнён. «Я не планировала лишать вас сознания. Вы просто упали в обморок». Юнён стояла в дверном проеме. Позади нее в прихожей ярко горел свет. Она села на корточки у порога. Из-за света, бьющего из-за спины, выражение ее лица было невозможно рассмотреть. Только по светящимся в темноте белкам глаз становилось понятно, куда она смотрит. «Еще раз спрашиваю, зачем вы меня водили за нос?» «Как долго я была без сознания», — подумала Санми. Изменившиеся нотки в голосе Юнён резали слух. Теперь в них не было и намека на терпение. «Что собираешься со мной сделать? Если вы так волнуетесь об этом, то для начала не лучше ли ответить на мой вопрос?» «Это моя месть за Минсо. А какое отношение все это имеет к мести?» Юнён наклонила голову. «Объясняйте понятнее. С самого начала и до конца. Начнем с момента 11-летней давности». В голосе Юнён снова появилось уверенное спокойствие. Санми попыталась привести мысли в порядок и задумалась. В любом случае, ее план провалился. Если она сейчас не начнет говорить, то распрощается не только с местью, но и со своим будущим. Пока она думала, Юнён снова заговорила. «Я проверила ваш телефон. Вам никто ни разу не позвонил. Если бы вы на самом деле без всяких предупреждений не вышли на работу, то начались бы звонки. Очень странно все это. И тогда я догадалась. Ваша ежедневная работа — тоже полнейший вымысел. Да, за неделю до твоего освобождения я бросила работу». «Понятно. Именно так вы смогли следить за мной. Учитывая, как вы тщательно ко всему подготовились, вам должно быть есть что рассказать». Не убирая далеко гаечный ключ, Ёнён ждала, что Санми начнет свой подробный рассказ. «Ты ведь понимаешь, что значит ударить человека такой штукой? Это покушение на убийство. Собираешься использовать его?» «А что думаете, духу не хватит? Ведь сами говорили, что я уже однажды совершила подобное». От этих слов по спине Санми пробежал холодок. «Уже совершила подобное». Изначально Санми сама собиралась все рассказать, когда ей удалось бы исполнить свой план. Она давно мечтала раскрыть глаза на произошедшее этой глупой беспамятной дурочке и тем самым выплеснуть всю свою потаенную обиду, которую она хранила в себе 11 лет. Но сейчас, когда она услышала этот холодный тон Ёнён, внутри как будто растеклась горечь. «Говоришь, уже совершала подобное. Значит, для тебя убить человека — сущий пустяк». Санми извивалась всем телом, словно потеряла рассудок. «Да как ты смеешь, соплячка, так со мной разговаривать? Жалкая девчонка, проклятая убийца! Разорвала бы тебя на части! Убила мою ни в чем не повинную дочь, которой не посчастливилось иметь нормальных друзей. Все из-за никчемной нахалки Ким Сугён». Санми начала рыдать. На лице Ёнён, точнее, на той половине, которая была видна, ни один мускул не дрогнул. От этого воя у Ёнён закружилась голова. «Моя дочь умерла. Мою Минсо убили. Ким Ёнён убила мою дочь. Ким Ёнён лишила мою единственную дочь будущего, загубила всю нашу семью и заодно мою жизнь». Санми, совсем обезумев, била ногами об пол. «Хватит!» — закричала Ёнён. Но Санми не слышала ее голоса. Выплескивающийся наружу гнев довел ее до исступления. Она в ярости каталась по полу. «Хватит, я сказала!» Снова закричала Ёнён. Последнее, что видела Санми, это рука Ёнён, которая приближалась к ее рту. Одновременно другая рука стала сдавливать горло. Ей стало сложно дышать.